Глава 39. Сержант Крейцер и с ним 10 человек его группы прибыли на объект Шадрин через 2 часа после получения приказа. Трехосный вездеход армейского образца остановился возле ворот. На вышке справа с опозданием повернулась пулеметная турель. «Проснулся сторож», – презрительно произнес сержант. «Кто вы?» Раздалось из-за ворот. «Сержант Крейцер по приказанию майора Иони». «Одну минуту». Створки ворот начали медленно открываться. В свете фар вездехода появился гражданский. Он изо всех сил вращал ручкой, приводящий механизм. «А электричества у них нет, командир?» Спросил один из людей Крейцера. «А я почем знаю?» Наконец, створки открылись на нужный угол, и вездеход медленно вполз на территорию объекта. Гражданский закрыл ворота и подбежал к машине. «Здравствуйте, комрад-сержант. Я инженер-смотритель Роуз. Это я звонил в отдел вооружений». «Понятно. Гонза, гаси фары. Я ничего не вижу». Водитель выключил фары. Стали видны тусклые фонари. «А почему освещения нет? Мне-то огонь без надобности, но странно как-то». Крейцер перепрыгнул через борт и приземлился рядом с Роузом. Тот протянул руку. «Инженер Роуз, очень приятно». Сержант нехотя пожал холодную ладошку. «А чего у вас охрана спит?» «У нас людей не хватает. Часто они стоят по 2 смены к ряду. Очень устают». «Понятно». Крейцер прищурился, напрягая глаза. В предутренних сумерках он не мог разглядеть ограду позади ангара. «Эй, а где забор-то?» «Он еще не готов, комрад-сержант. Закончим через пару дней. Просто мы недавно переехали». Крейцер посмотрел на него, как на сумасшедшего. «Да ты что, умник! Если армейские...» «Отставить армейские! Если противник узнает про это, они вас тут втроем перережут!» «Понимаю, но это зависит не от нас!» Инженер виновато развел руками. «Пока вон даже ворота приходится вручную открывать. Генератор слабенький, едва на поддержку технологии хватает». Крейцер повернулся к машине. «Ждите здесь, я пойду переговорю с инженером». Он поправил на плече автомат и пошел в сторону ангара. Роуз засеменил следом. Сержант Крейцер был военспецом, человеком, отслужившим в армии по контракту и принявшим предложение бывшего врага, штаба генерала Тильзера. Так поступали многие армейские, не найдя своего места в гражданской жизни и соблазнившись заманчивыми посулами. Он, правда, поставил условие – не воевать против армии. На него пытались надавить, но быстро поняли, что это бесполезно, и перебросили сначала на Лизаро, а потом сюда – воевать с неизвестно кому принадлежавшими военными силами. Крейцер согласился, и ему обычно почти удавалось обмануть себя, убедить, будто он воюет не против своих. Но иногда по ночам в нем просыпалась солдатская совесть, и тогда он чувствовал себя сволочью. В ангаре Роуз подвел сержанта к загону наподобие того, в котором держат скот. Правда, здесь оказалось чисто. Пол был выстлан резиновой плиткой, а огромный жестяной куб в углу загона, по словам инженера, служил отхожим местом. «Они не животные, они разумные и понимают речи приказы», сказал Роуз, увидев в глазах Крейцера недоверие и даже брезгливость. «Зубы у них что надо», заметил сержант. «Да и когти тоже. А как я буду с ними общаться?» «Просто отдавайте приказы, но не ждите ответа. Говорить они не могут». «Понял. А скольких вы мне выделите?» «Комрад-майор говорил о 5». «Да, о 5», – кивнул Крейцер, не в силах отвести взгляд от отвратительных на вид мощных существ, под толстой шкурой которых бугрились мышцы. «Я слышал, они быстрые. Их реакция немного отстает от реакции насекомых, но птицам или змеям они не уступят. Семерых хватает, чтобы уничтожить вооруженного пушкой кибера». «Серьезно?» – поразился сержант. «Да, комрад сержант, мы устраивали соответствующие испытания». «Здорово! Я пошлю двоих, что были в бою. Они приведут на место схватки. А троих отправлю свежих». «Идет, вот только в машине нет больше места». «В этом нет необходимости. Они выносливы и неплохо бегают. При необходимости даже на четырех конечностях». «Ну что ж, хорошо». Сержант поправил автоматный ремень. «А теперь выводи их через ворота». «В этом нет необходимости. На задание они выходят там, где нет забора. Да и вам будет проще выехать там же». «Хорошо, так и сделаем». Сержант связался по рации с водителем и приказал ему объехать ангар. Потом повернулся к инженеру. «А как мне с ними разговаривать?» «Лучше обращаться к кому-то одному. Например, одного из тех, что был в бою, зовут Кокс. Обращайтесь к нему, но слушать вас будут все. Стоит заговорить, и они сразу станут вас слушать». «А они точно не спутают нас с противником?» «Не спутают. Признаюсь, у нас были осложнения, но теперь все позади». Вездеход подъехал к воротам ангара. «Ну, давай, инженер, выводи своих монстров. Посмотрим, на что они годятся».